Отто был много лет моим другом и клиентом. У него было столько амбиций, столько планов. Теперь все погибло. И Дорис тоже. Голос адвоката прервался одновременно с миганием телефона. Потом он продолжил. Эмили знает, как я подавлен. Она не хотела, чтобы я приходил сюда, но шериф хотел встретиться со мною. И я подумал, что будет лучше, если я поговорю с ним наедине. Гипс подался вперед. Но разве Энгстром не хотел поговорить и с ней, просто чтобы подтвердить ваши алиби? Наверное, так. Но на Эмили он не стал бы давить так сильно, как на меня. По крайней мере, я на это надеюсь. Впрочем, он сейчас в таком напряжении, что все возможно. Я вот что еще хотел спросить, — сказала Эми. Как, по-вашему, кто повинен в том, что произошло вчера вечером? Не знаю. Как я уже сказал, шериф тоже ничего не сказал мне на этот счет. Я могу сказать кое-что, — произнес Гипс. До того, как мы встретились с мисс Хайнс в гостинице, я слышал по меньшей мере 6 различных версий, которые активно циркулируют в городе. В основном все, как всегда, сводится к таинственному незнакомцу, которого кто-то, кто именно никто не знает, видел приезжающим в Фейервейл, или, наоборот, покидающим его во время грозы. Никто не может объяснить, почему этот незнакомец передвигался пешком без зонтика. Но все абсолютно уверены в том, что это беглый сумасшедший, к тому же больной спидом, а может быть, растлитель детей, который убил Терри Доусона, теперь, набравшись опыта, стал готов на больше. — Это не тема для шуток, — медленно проговорил Питкин. — А я и не шучу. И те, кто рассказывает все это, тоже не шутят. Вот это-то меня и беспокоит. Если это дело быстро не разрешится, здесь начнется что-то вроде охоты на ведьму. — Боюсь, вы правы. Но едва ли мы можем с этим что-либо сделать. Питкин посмотрел на Эми. — Я лишь надеюсь, что когда вы будете писать свою книгу, вы удержитесь от сравнений Фейервейла с Салемом, штат Массачусетс, образца 1692 года. — А я и не собиралась это делать, — ответила Эми. Она повернулась к Гипсу и кивнула ему. — По-моему, нам пора. Когда она поднялась, телефон снова замигал. — С вашей стороны было любезно принять нас, мистер Питкин. Спасибо вам за терпение. Адвокат взмахнул рукой. — Не стоит об этом. Давайте просто надеяться, что мы вскоре встретимся вновь при более благоприятных обстоятельствах. Он кивнул Гипсу. — Позвольте мне проводить вас. — Я буду периодически появляться в офисе на протяжении дня, пока Гомер заканчивает дела, — сказал Гипс, — если понадоблюсь, звонить туда. — Спасибо. Эми молчала, пока они не подошли к машине. — Ну и что скажете? — спросила она. — Не знаю. — Хотите кофе? Кто-то непременно меня узнает. — У меня в офисе есть плитка и растворимый кофе, — сказал Хан Гипс. — Меня это устроит. Когда Гипс завел машину, она снова заговорила. — Могу я просить вас об одолжении? Только скажите, я заметила магазин напротив здания суда. Не могли бы вы купить мне пачку сигарет? Разумеется, каких именно? Любых с ментолом. Забавно, я и не знал, что вы курите. Эми пожала плечами. Я и не курила, во всяком случае, с того времени, как закончила книгу, но теперь, начав другую. Сдается мне, что вы начинаете нервничать, — проговорил Гипс. По поводу чего? Всего понемногу. Он пожал плечами. Наверное, то, что приходится писать слишком много некрологов. Они остановились около магазина. Не заглушая двигатель, Гипс сбегал по ее поручению. Эми тем временем смотрела на здание суда и флигель на другой стороне улицы. Возле парковки телевизионная группа снимала сюжет с 2 помощниками шерифа. С такого расстояния изобилие людей, столпившихся вокруг места съемки. Эми не смогла узнать их, впрочем, это не имело значения. Важнее было то, что она избежала встречи с ними. Хватит с нее и того, что ей придется предстать перед телекамерами впоследствии, когда наступит время рекламировать книгу. Пока же не было никакого смысла выступать по телевидению и рекламировать чье-то убийство. Откуда же взялись подобные мысли? Она начала рассуждать, как Хан Гипс. Однако Эми была благодарна ему за то, что он был рядом, и за то, что он вернулся с пачкой Салем Ультралайтс 100. Салем, как тот Салем в Массачусетсе 1692 года. Салем времен охоты на ведьм. Неудивительно, что она нервничала. И где Эрик Данстейбл? Эми достала из сумочки зажигалку, и пламя послушно вспыхнуло. В ней еще сохранялся газ. Как сохранялось ее желание курить, несмотря на принятые много месяцев назад решения. То, что она продолжала носить с собой зажигалку, было своего рода предвидением. Но где же все-таки Эрик Данстейбл? Гипс с беспокойством смотрел на нее. «Какие-то проблемы?» «Нет», — Эми бросила пачку в сумочку. «Просто сопротивляюсь искушению». «Ложь, конечно». Она решила не рисковать и не открывать пачку, пока машина движется, чтобы не сломать ноготь. И потом первая сигарета доставит больше удовольствия, если будет выкурена под кофе, без сливок и кусочек сахара. Пожалуйста. Однако небольшая комната за типографией была не рестораном, и хотя кофе, как Гипс и предупреждал, оказался растворимым, понадобилось целых 10 минут, чтобы вскипел чайник на плите. Ожидая, когда он закипит, они разговаривали. «Извините за беспорядок», — Гипс огляделся по сторонам. «Такое впечатление, будто мы с вами по большей части проникаем куда-либо тайком и таком же уходим». «Я не жалуюсь», — сказал Эми. «Но давайте вернемся к тому, о чем мы говорили. Что вы думаете?» «О Чарли Питкине?» «Откровенно говоря, не знаю. Может быть, он и скрывает что-то? Например, книги про юриспруденции?» Эми кивнула. «Я не заметила их в его кабинете». «Открою вам маленький секрет. Хорошему адвокату они не нужны. Даже для судебных разбирательств. Особенно для судебных разбирательств». Гипс сложил ладонь домиком. «Вот, возьмите, к примеру, убийство. Подозреваемый обычно мужчина в возрасте от 18 до 35 лет. Во время ареста он одет в грязные джинсы и безрукавку, босой, с неопрятной бородой, возможно, с парой порно-татуировок на руках над следами дуколов. Затем он нанимает себе адвоката. И когда начинается суд, на нем уже белая рубашка, простой галстук с небольшим узлом, консервативный костюм тройка, черные ботинки, и он гладко выбрит. Да о том, что прическа уложена феном, и говорить не приходится». Он сложил вместе ладони. «Хороший адвокат сегодня — это всего-навсего парикмахер, модельер и преподаватель драматического искусства в одном лице». Гипс помолчал, улыбаясь. «Мало того, у Питкина есть книги по юриспруденции. В здании законодательного собрания штата, где у него второй офис». Эми слушала, пытаясь скрыть нетерпение и думая о том, что у каждого есть своя слабость. У Гипса завышенная самооценка. «Моя слабость — терпеливо слушать». Хэнд умолк, как будто разгадал ее мысли. «Простите, я увлекся», — сказал он и бросил взгляд на чайник на плитке, чтобы убедиться, что тот еще не закипел. «Вас что-нибудь еще поразило в Питкине или в его офисе?» «Картины». Пришла очередь Эми посмотреть на чайник. Но, как известно, кто над чайником стоит, у того он не кипит. «Две фотографии на его столе, обе в серебристых рамках. И еще одна, которую, возможно, не заметили в полутьме. Это большая фотография в углу стены напротив окна. С маленькой девочкой?» «Это его маленькая девочка. Я видела его дочь на днях. Черты ее лица не слишком изменились. Фотографии на столе более поздние. Он очень любит ее». «Это понятно», — Эми помолчала. «Но я не заметила ни одной фотографии его покойной жены. Какой она была?» «Не знаю. Она умерла, когда Эмили еще ходила в начальную школу. Рак, в основном Чарли, воспитывал ее». «Сколько лет Эмили?» «Я бы сказал, 23 или 24. 3 года назад она окончила колледж». «Позвольте, я угадаю остальное». «Приятелей нет, своей квартиры тоже. Она вернулась прямо домой, чтобы ухаживать за папочкой». Гипс подался вперед. «Сбавьте скорость. По-моему, вы мчитесь слишком быстро и не по той дороге». «Я не имею в виду какую-либо физическую близость. Но между ними, кажется, существует некая сильная связь». «Поезжайте дальше. Я не понимаю, куда вы движетесь». к очевидному выводу,